вспомнился день прилета на Марс. Подобно тысяче других, он всматривался тогда в тихое марсианское утро и думал: «Как-то я здесь освоюсь, что буду делать? Найдется ли работа по мне?» И потерял сознание. Кто-то сунул ему под нос пузырек с нашатырным спиртом, он закашлялся и пришел в себя. «Ничего, оправитесь», — сказал врач. «А что со мной было?» «Здесь очень разряженная атмосфера. Некоторые ее не переносят. Вам, вероятно, придется возвратиться на Землю». «Нет», — он сел, но в тот же миг в глазах у него потемнело, и Марс сделал под ним не меньше двух оборотов. Ноздри расширились, он принудил легкие жадно пить ничто. «Я свыкнусь. Я останусь здесь». Его оставили в покое. Он лежал, дыша, словно рыба на песке, и думал: «Воздух, воздух, воздух. Они хотят меня отправить отсюда из-за воздуха». И он повернул голову, чтобы поглядеть на холмы и равнины Марса. Присмотрелся. И первое, что увидел, куда ни глянь, сколько ни смотри, ни одного дерева, ни единого. Этот край словно сам себя покарал. Черный перегной стлался во все стороны, а на нем ничего, ни одной травинки. «Воздух», — думал он, шумно вдыхая бесцветное нечто. «Воздух, воздух». И на верхушках холмов, на тенистых склонах, даже возле ручья, тоже ни деревца, ни травинки. «Ну, конечно». Ответ родился не в сознании, а в горле, в легких. И эта мысль, словно глоток чистого кислорода, сразу взбодрила деревья и трава. Он поглядел на свои руки и повернул их ладонями вверх. Он будет сажать траву и деревья. Вот его работа — бороться против того самого, что может ему помешать остаться здесь. Он объявит Марсу войну, особую агробиологическую войну. Древняя марсианская почва. Ее собственные растения прожили столько миллионов тысячелетий, что вконец одряхлели и выродились. А если посадить новые виды? Земные деревья, ветвистые мимозы, плакучие ивы, магнолии, величественные эвкалипты, что тогда? Можно только гадать, какие минеральные богатства таятся в здешней почве, нетронутые, потому что древние папоротники, цветы, кусты, деревья погибли от изнеможения. «Я должен встать!» — крикнул он. «Мне надо видеть координатора!» Полдня он и координатор проговорили о том, что растет в зеленом уборе. Пройдут месяцы, если не годы, прежде чем можно будет начать планомерные посадки. Пока что продовольствие доставляют с земли замороженным, в летающих сосульках. Лишь несколько любителей вырастили сады гидропонным способом. «Так что пока, — сказал координатор, — действуйте сами. Добудем семян, сколько можно, кое-какое снаряжение. Сейчас в ракетах мало места. Боюсь, поскольку первые поселения связаны с рудниками, ваш проект зеленых посадок не будет пользоваться успехом. Но вы мне разрешите?» Ему разрешили. Выдали мотоцикл. Он наполнял багажник семенами и саженцами, выезжал в пустынные долины, оставлял машину и шел пешком, работая.